Глава шестая. Город. Два. Первое. Весна и осень наступают в Джерусалем-Слоте так же внезапно, как встает и садится в тропиках солнце. Это может произойти практически мгновенно, но весна в Новой Англии не лучшее время года. Она слишком коротка и своенравна, и к тому же склонна к резким переменам и неприятным сюрпризам. И все же в апреле случаются погожие деньки, которые врезаются в память на всю жизнь, вытесняя воспоминания и о канувших в лету ласках жен, и о беззубых деснах малюток, жадно обхватывающих материнскую грудь. Но в середине мая, когда в 7 утра мужчины, прихватив сэндвичи на обед, отправляются на работу, а набирающее силу солнце только начинает разгонять утреннюю дымку, уже ни у кого нет сомнений, что через час от росы на траве не останется и следа, а пыль, поднятая колесами проехавшей машины, останется висеть в воздухе не меньше 5 минут. И что к полудню температура на 3-м этаже текстильной фабрики поднимется до 35 градусов, и как в самый разгар июля по коже побегут маслянистые струйки пота, а на прилипшей к спине рубашке начнет расползаться огромное пятно. Когда во второй половине сентября на смену иссушающему лету приходит осень, она кажется приехавшим погостить старым другом. Будто он устраивается в вашем любимом кресле, раскуривает свою трубку и рассказывает, где был и чем занимался все то время, что вы не виделись. Осень длится весь октябрь, иногда, правда, редко захватывает и следующий месяц. Дни стоят ясные, а облака, плывущие на восток по темно-синему небу, похожи на белые пароходы, спешащие по своим делам. Ветер дует, не затихая ни на минуту. Он вынуждает ускорять шаг на улице, играет с опавшими листьями и закручивает их в пестрые водовороты. Ветер заставляет испытывать какую-то ноющую боль и лишает покоя, будто затрагивая в душе некие древние струны. Ветер взывает их генетической памяти и нашептывает: «Уезжай или погибнешь, уезжай или погибнешь». Даже дома, укрывшись за прочными стенами, человек не находит покоя. Ветер бьется в окна, стучит по карнизам, и в конце концов побуждает бросить все дела и выйти посмотреть, что же на самом деле там происходит. Из крыльца будет видно, как по пастбищу Гриффина или школьному холму скользят тени от облаков, и полосы светлого и темного наводят на мысль, будто это боги забавляются тем, что открывают и закрывают неведомые ставни. А заросли золотарника, самого неприхотливого и самого красивого сорняка в Новой Англии, покорно склоняются под порывами ветра, словно многочисленная молчаливая паства. И если не пролетает никаких самолетов, не проезжает никаких машин, и ничей дядя Джон не охотится на перепелов в окрестных лесах, то нарушать тишину будут только биение собственного сердца, да еще звуки жизни, завершающие свой очередной цикл и ожидающие первого снега, чтобы совершить последние обряды. Второе. В тот год первый день осени, осени настоящей, а не календарной, пришелся на 28 сентября, когда на кладбище Хармони-Хилл хоронили Дэнни Грейка. На церковной церемонии присутствовали только родные, а на кладбище собрались все желающие, которых оказалось немало. Там были одноклассники, и просто зеваки, и старики, для кого преклонный возраст, постепенно окутывающий их в саван, превращал участие в похоронах почти что в обязанность. Машины на Бернс-Роуд растянулись в длинную извивающуюся вереницу, конец которой скрывался за холмом. Несмотря на яркое солнце, у всех автомобилей горели фары. Возглавлял колонну, украшенный цветами, катафалк Карла Формана. За ним двигался старенький Меркьюри Тони Глика с неисправным глушителем, а потом 4 машины с родственниками по обеим линиям, приехавшим даже из такой дали, как Талсон, штат Оклахома. Среди приехавших проститься был и Марк Питри с родителями, тот самый мальчик, к которому отправились Дэнни и Ральфи в тот вечер, когда исчез младший брат. И Ричи Бодин тоже с родителями. Мэйбл Уэртс сидела на заднем сиденье машины Нортонов и, зажав палку между распухшими ногами, всю дорогу рассказывала о похоронах, на которых она побывала с 1930 года. Приехали проститься Лестер и Гарриет Дерхелл, а также Поль Мейбери с женой Глинис. Пэт Мидлер, Джо Крейн, Винни Апши и Клайд Корлис ехали в машине Милта Кроссена. Перед отъездом Милт достал из холодильника упаковку пива, и теперь все молча тянули его из горлышка. Ева Миллер везла в своей машине близких подруг, старых дев Лоретту Старчера Роду Карлес. А Паркинс Гилеспи со своим заместителем Нолли Гарденером ехали в полицейском автомобиле Джерусалем Слота, Форде Паркинса с выносной мигалкой на приборной доске. Был там и Лоренс Крокет со своей болезненной женой, и угрюмый водитель автобуса Чарльз Роудс, принципиально посещавший все без исключения похороны, и семейство Чарльза Гриффина, включая его жену и сыновей Хэлла и Джека, единственных отпрысков, еще не покинувших родительский кров. Рано утром Майк Райерсон и Ройл Сноу вырыли могилу и прикрыли извлеченную землю полосками искусственного дерна. Майк зажег поминальную свечу, которую заказали Глики. Как потом он вспоминал, Ройл в тот день не был похож сам на себя. Обычно он шутил по поводу выпавшей работы и фальшиво напевал «Завернут тебя в белые саваны, опустят в сырую землю», но в то утро держался на редкость тихо и выглядел подавленным. Майк решил, что причиной, видимо, является похмелье. Наверняка Ройл со своим дружком Питерсом накануне славно погулял в заведении Делла. 5 минут назад, завидев показавшийся в миле от кладбища катафалк, Майк распахнул широкие железные ворота, невольно бросив взгляд на острия пика грады, где несколько дней назад нашел собаку Дока. Оставив ворота открытыми, он вернулся к свежевырытой могиле, где уже ожидал пастор городского прихода Дональд Каллахан с широкой черной шелковой лентой на плечах поверх сутаны. В руках он держал молитвенник, открытый на заупокойной службе. Майк вспомнил, что кладбище называли третьей остановкой. Первая была в доме усопшего, вторая — в крошечной городской католической церкви, а последняя здесь, на кладбище Хармони-Хилл. Конец пути, дальше хода нет. Он бросил взгляд на яркое пятно пластиковой травы и почувствовал, как по спине пробежали мурашки. И почему этот атрибут является таким обязательным на всех похоронах? Искусственный дерн выглядел тем, чем и был на самом деле — дешевой имитацией жизни, прикрывающей тяжелые комья сырой земли, которая являлась окончательным уделом всех и вся. «Отец, они подъезжают», — сообщил он. Каллахан был высоким мужчиной с пронзительными голубыми глазами, красноватой кожей и тронутыми сединой волосами. Хотя Райерсон и перестал посещать церковь в 16 лет, из местных служителей культа Каллахан нравился ему больше других. Методистский пастор Джон Грогинс был лицемерным ничтожеством, а Паттерсон из церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней — самый настоящий псих. На похоронах одного из церковных диаконов пару лет назад он буквально упал на землю и забился в судорогах. А Каллахан казался вполне адекватным священником. Его панихиды отличались размеренностью и спокойствием, несли утешение и никогда не затягивались надолго. Райерсон сомневался, что красные прожилки на щеках и носу пастора появились от усердных молитв. Но даже если он и позволял себе пропустить рюмку-другую, то что в этом такого? Еще чудо, что, живя в таком мире, священники не попадают в психушку. «Спасибо, Майк», — сказал Каллахан и поднял глаза на ясное небо. «Сегодня служба будет непростой». «Это точно. А надолго?» «Минут на 10, не больше. Не хочу подвергать родителей лишним страданиям. Им и так придется тяжко». «Понятно», — сказал Майк и направился в дальний конец кладбища. Там он перепрыгнет через каменную ограду, скроется из глаз в зарослях леса и немного перекусит. По опыту он знал, что могильщик в одежде, перепачканной землей, был неуместен в тот момент, когда скорбящие друзья и родственники прощались с покойным. Портил благостную картину сияющих жемчужных врат бессмертия, которую рисовал священник. У задней стены кладбища Майк увидел, что одно надгробие завалилось вперед, и задержался, чтобы поставить его на место. Смахнув землю с надписи, Майк почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Хьюберт Баркли Марстон. 6 октября 1889, 12 августа 1939. Ангел смерти с бронзовой лампой увлек тебя в темные воды за золотыми вратами, а чуть пониже едва виднелись стершиеся за 36 лет слова «Даруй, Господь, ему упокоение». Майк Райерсон направился в лес и, устроившись возле ручья, перекусил, испытывая смутную тревогу, причины которой не понимал. Третье. Когда отец Каллахен поступил на учебу в семинарию, один приятель подарил ему вышивку с нечестивой надписью, которая в то время вызывала у него испуганный смех. Однако со временем эти слова стали казаться ему весьма верными и вовсе не такими уж богохульными. «Дай, Господи, мне мудрость принять то, что я не в силах изменить, решимость изменить то, что я могу», и удачу, чтобы не облажаться. И все это древнеанглийским шрифтом на фоне восходящего солнца. И теперь, окидывая взглядом скорбящих по Дэнни Глику, пастор невольно вспомнил это старое кредо. Два дяди и два кузена, несшие гроб с телом мальчика, опустили его на землю. Отец Марджери Глик, полуобняв, поддерживал дочь, которая с трудом держалась на ногах. Ее лицо едва просвечивало сквозь вуаль черной шляпы. Она вцепилась в черную сумочку с такой силой, будто от этого зависела ее жизнь. Тони Глик с потерянным видом стоял чуть поодаль. Во время службы он несколько раз обводил присутствующих взглядом, будто желая удостовериться, что все это ему не снится и действительно происходит наяву. Каллахен подумал, что церковь не в силах развеять этот страшный сон. Ни мудрость, ни решимость, ни удача уже ничего не могут изменить и не вернут мальчика к жизни. Он окропил святой водой гроб и могилу. «Помолимся», — воззвал он к собравшимся. Независимо от повода выступления, будь то горе или радость, его голос всегда звучал ровно и мелодично, даже если он был навеселе. Все скорбно склонили головы. «Господи Боже, в милости Твоей все жившие в вере обретут вечный покой. Благослови сию могилу и ниспошли ангелов охранять ее. Мы предаем земле тело Дэниела Глика. Прими душу его и позволь ей со святыми возрадоваться Тебе. Через Христа мы молим Тебя об этом. Аминь». «Аминь!» — вторили собравшиеся, и ветер разнес нестройный хор голосов. Тони Глик обвел присутствующих затравленным взглядом, его жена прижала к рту салфетку. «С верою в Господа нашего Иисуса Христа мы благоговейно предаем земле бренное тело этого мальчика. Вознесем молитвы с верой в Господа, дарующего жизнь всему сущему, о вознесении души в сон ангелов». Он перевернул страницу требника. Женщина в третьем ряду обступивших могилу людей начала громко всхлипывать. В чаще леса чирикнула птица. «Вознесем молитвы Господу нашему Иисусу Христу, о брате Дэниеле Глике», — произнес Каллахен. «И сказал Господь, я есмь воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий верующий в меня не умрет вовек. Господь, Ты оплакивал смерть друга своего Лазаря. Утешь нас в нашей печали. Мы просим Тебя, ибо веруем, Господь, услышь молитву нашу, — отозвались католики. Ты воскрешал мертвых к жизни, даруй нашему брату Дэниелу вечную жизнь. Мы молим об этом, ибо веруем в Тебя. Взгляд Тони Глика потемнел, как будто до него стало доходить, что происходит. «Наш брат Дэниел был очищен во крещении. Позволь ему воссоединиться с ангелами твоими. Мы молим об этом, ибо веруем в тебя. Господь, услышь молитву нашу. Он вкусил от плоти и крови твоей. Даруй ему место у стола своего в небесном царстве твоем. Мы молим об этом, ибо веруем в тебя. Господь, услышь молитву нашу». Марджери Глик стала со стоном раскачиваться. «Утешь скорбь нашу о почившем брате, да будет вера нашим утешением, а вечная жизнь надеждой. Мы молим об этом, ибо веруем в тебя, Господь, услышь молитву нашу». Каллахан закрыл требник и тихо добавил. «Помолимся, как учил нас Господь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое». «Нет!» — закричал Тони Глик, рванулся вперед. «Я не позволю закапывать сына!» Его пытались остановить, но он вырвался и, подскочив к краю могилы, не удержался и свалился в нее, ударившись о гроб с громким стуком. «Дэнни, вылезай немедленно!» — прорычал он. «Боже, милостивый!» — воскликнула Мэйбл Уэртс и поднесла траурный шелковый платочек к губам. Ее глаза жадно горели, как у белки, запасающей орехи на зиму. «Дэнни, черт тебя побери! Хватит валять дурака!» Отец Каллахан кивнул двум прихожанам, но им понадобилась помощь еще троих, включая Паркинса Гиллеспи и Нолли Гарденера, чтобы вытащить из могилы отчаянно упиравшегося и осыпавшего всех проклятиями Глика. «Дэнни, прекрати немедленно! Ты пугаешь маму! Я всыплю тебе по первое число! Пустите меня! Пустите! Верните мне мальчика! Пустите, сволочи! Господи!» «Отче наш, сущий на небесах!» — снова произнес Каллахан, и слова молитвы, подхваченные остальными, вознеслись к равнодушному куполу неба. «Да светится имя Твое! Да приидет царствие Твое! Да не вылезай немедленно! Ты слышишь меня? Да будет воля Твоя и на земле, как на небе! Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам, Дэнни, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки, аминь». «Он не умер», — всхлипывал Тони Глик. «Это невозможно, ему всего 12 лет!» Он зарыдал и, вырвавшись из державших его рук, упал на колени перед Каллаханом, хватая его перепачканными землей руками. «Прошу, верните мне моего мальчика! Перестаньте меня дурачить!» Каллахан мягко положил ему ладони на голову. «Давайте помолимся», — произнес он и почувствовал, как забилась в рыданиях голова Глика. «Господи, не спошли утешение в горе этому человеку и его жене. Ты очистил в крещении их ребенка и дал ему новую жизнь. Позволь нам в отведенный час воссоединиться с ним и разделить небесные радости во веки веков. Мы молим об этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Он поднял голову и увидел, что Марджери Глик лишилась чувств. 4. Когда все ушли, Майк Райерсон вернулся на кладбище и, устроившись на краю еще не засыпанной могилы, принялся доедать последний бутерброд, дожидаясь возвращения Ройла Сноу. Церемония проходила в 4, а сейчас было уже почти 5 часов. Тени стали длинными, а солнце скользило по кронам высоких дубов. Черт, Фройл обещал быть не позднее 4:45. Куда он мог запропаститься? Бутерброд был его любимым с копченой колбасой и сыром. Он вообще делал себе только любимые бутерброды. В этом заключалось одно из важных преимуществ холостяцкой жизни. Закончив, он вытер руки, и несколько крошек упали на крышку гроба. За ним следили. Безошибочно почувствовав на себе чей-то взгляд, Майк огляделся по сторонам, расширенными от испуга глазами. «Ройл! Это ты?» В ответ тишина. Только тихо и загадочно прошелестело листва в кронах деревьев. Вязы за оградой отбрасывали пляшущие тени, среди которых виднелось надгробие Хьюберта Марстона. И вдруг Майку вспомнилась собака Вина, подвешенная напротив железных ворот. Глаза пустые и равнодушные. Следят. Только бы успеть до темноты. Он вскочил на ноги, будто его громко окликнули. «Будь ты проклят, Ройл!» Он произнес это вслух, но тихо. Он больше не думал, что это Ройл, что тот вообще вернется. Ему придется закапывать могилу в одиночку, и времени на это уйдет немало. Может, ему и удастся закончить до темноты. Он принялся за работу, стараясь не думать об охватившем его страхе и почему он его испытывает сейчас, хотя раньше такого никогда не было. Действуя размеренно и четко, Майк скатал в рулоны полоски искусственного дерна, закрывавшего кучу вырытой земли, и отнес в грузовик, припаркованный за воротами. Укладывая рулоны в кузов, он вдруг понял, что за пределами кладбища противное ощущение слежки исчезло. Достав из кузова лопату, он двинулся обратно и у могилы невольно заколебался. Казалось, она открыто насмехается над ним. Майк сообразил, что ощущение слежки исчезало, как только гроба на дне могилы становилось невидно. Ему вдруг представилось, как голова Дэнни Глика лежит с открытыми глазами на маленькой атласной подушке. Глупость какая. Глаза ему точно закрыли. Он часто видел, как это делал Карл Форман. «Конечно, мы их заклеиваем», — как-то пояснил Карл. «Мы же не хотим, чтобы труп начал подмигивать прихожанам, верно?» Подцепив лопатой землю, он бросил ее в могилу. Услышав, как комья с глухим стуком ударились о полированную крышку гроба из красного дерева, Майк невольно сморгнул. От этого звука к горлу подступила тошнота. Он выпрямился и посмотрел на букеты и венки из цветов. «Что за расточительность? Завтра все вокруг будет усеяно красными и желтыми лепестками». Почему люди это делают, было выше его понимания. Если уж охота тратить деньги, то разве не лучше направить их на борьбу с раком или помощь матерям, или перечислить благотворительным обществом? Во всяком случае, тогда от них была бы хоть какая-то польза. Майк наклонился и, бросив еще лопату земли, снова выпрямился. Да и гроб такая же пустая трата денег. Отличное красное дерево стоит не меньше $1000, а он забрасывает его землей. У Гликов, как и у многих, лишних денег не водилось, а про страховку говорить нечего. Кто же страхует детей на случай смерти? Наверняка им пришлось залезть в долги, и все для того, чтобы купить ящик, который потом зароют. Наклонившись, он вновь зачерпнул клинком лопаты землю и бросил в яму. Снова этот жуткий стук. Теперь земля закрывала крышку гроба почти полностью, но кое-где полированное дерево продолжало просвечивать чуть ли не с упреком. «Перестань на меня таращиться!» Набрав еще землю, он бросил в могилу снова глухой стук. Тени вытянулись и стали совсем длинными. Майк поднял глаза. Наверху стоял Марстон Хаус, равнодушно взирая на него плотно закрытыми ставнями. Его восточная часть, которая первая озарялась лучами утреннего солнца, смотрела прямо на железные ворота кладбища, где док... Он заставил себя бросить еще одну лопату земли. Глухой стук. Теперь земля уже скатывалась с крышки гроба, забивая латунные петли. Если сейчас попробовать открыть гроб, то наверняка раздастся сильный скрежет, как от двери в гробницу, которую прежде никто не тревожил. «Перестань, черт возьми, на меня таращиться!» Он хотел бросить еще земли, но, почувствовав, как мысли вдруг стали тяжелыми и неповоротливыми, решил немного передохнуть. Майк где-то читал, то ли в National Enquirer, то ли еще где, об одном техасском нефтяном миллионере, который завещал похоронить его в шикарном новехоньком Кадиллаке. Его воля была исполнена. Могилу вырыли экскаватором, а машину опустили в нее краном. В стране так много людей, которые ездят на допотопных развалюхах, а этот богатый ублюдок велит его похоронить за рулем дорогущей машины, напичканной всем, чем можно. Майк вдруг пошатнулся и отступил назад, озадаченно тряся головой и стараясь стряхнуть навалившееся на него непонятное оцепенение. Ощущение слежки усилилось. Он посмотрел на небо и испугался, увидев, как оно потемнело. Сейчас ярким светом был залит только верхний этаж Марстонхауса. Часы показывали 7:50. Господи! Прошел уже целый час, а он бросил в могилу всего-то с полдюжины лопат земли. Майк вновь принялся за работу, стараясь ни о чем не думать. Звук падающих вниз комьев земли стал другим. Крышка гроба была уже полностью засыпана, и теперь земля с нее осыпалась и почти дошла до запорного устройства на замке. Он бросил еще 2 лопаты и остановился. Запорное устройство на замке. Господи, ну зачем крышку гроба оборудуют замком? Они что, думают, что кому-то захочется забраться внутрь? Похоже, что так. Вряд ли это делается, чтобы никого из гроба не выпустить. «Хватит на меня глазеть!» — произнес Майк Райерсон вслух и почувствовал, как сердце сжалось от страха. Его охватило неудержимое желание броситься оттуда прочь и бежать по дороге до самого города, не останавливаясь. Ему с трудом удалось взять себя в руки. «Глупости все это. От работы на кладбище любому начнет мерещиться всякое. Совсем как в фильме ужасов, когда закапывают 12-летнего мальчишку с широко открытыми глазами. «Хватит!» — закричал он и бросил затравленный взгляд на Марстонхаус. Теперь освещенной солнцем оставалась только крыша. Время было 7:45. Он принялся бросать землю с удвоенной энергией, стараясь ни о чем не думать. Однако ощущение слежки только усиливалось, и каждый раз лопата казалась все тяжелее и тяжелее. Покрытый землей гроб уже не было видно, но его очертания еще угадывались. Ни с того ни с сего в голове вдруг зазвучали строки из католической заупокойной молитвы. Перекусывая у ручья, он слышал, как ее произносил отец Каллахан, и еще как отчаянно кричал отец мальчика. «Вознесем молитву Господу нашему Иисусу Христу!» И сказал Господь: «О, отец мой, снизошли мне свою благодать!» Майк остановился и заглянул в могилу. Она была глубокой, даже очень глубокой. Липкие тени, подступавшие ночью, уже заполняли ее, будто были живыми. Ему ни за что не удастся зарыть могилу до темноты. Ни за что! «Я есмь воскресенье и жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет, повелитель мух, снизошли мне свою благодать». Да, глаза были точно открыты. Поэтому он и чувствовал их взгляд. Карл пожалел на них клея, и они открылись, как распахиваются ставни на окнах, и Глик на него смотрел. «С этим надо что-то сделать, и всякий живущий, верующий в меня не умрет вовек, и теперь я принес тебе тухлое мясо и зловонную плоть. Нужно очистить от земли крышку гроба. Вот и все решение. Очистить, сбить лопатой замок, открыть гроб и закрыть мертвецу глаза». У него не было клея, которым пользуются гробовщики, но в кармане имелась пара монет в 25 центов. Серебряных. Они точно подойдут. Серебряные монеты — вот что нужно мальчишке. Солнце сейчас стояло над самой крышей Марстонхауса и освещало верхушки самых старых и высоких деревьев в западной части города. Даже с закрытыми ставнями дом, казалось, не спускал с Майка глаз. «Ты воскрешал мертвых к жизни, даруй нашему брату Дэниелу вечную жизнь, и я принес тебе жертву и сделал это левой рукой». Майк Райерсон спрыгнул в могилу и принялся яростно раскапывать гроб. Наконец лопата заскребла крышку, и Майк, очистив гроб от земли, начал сбивать лопатой замок. Возле ручья заквакали лягушки, послышалась сухая монотонная трелька задоя, которой вторили жалобные крики других птиц. 6:50. «Что я делаю?» — спросил себя Майк. «Господи, что я такое делаю?» Он опустился на колени на крышке гроба и попытался сконцентрироваться, но что-то подстегивало его не терять времени и поторопиться. Солнце уже садилось, только бы успеть до темноты. Он поднял лопату и, размахнувшись, нанес сильный удар по замку. В нем что-то хрустнуло, и дужка выскочила из-за щелки. Какое-то время Майк смотрел на него, еще продолжая сохранять рассудок. На лице, покрытом потом и грязью, горели ввалившиеся глаза. На небе взошла и ярко засияла Венера. Тяжело дыша, Майк выбрался из могилы, лег рядом на землю и, потянувшись к крышке гроба, нашел скобу и потянул за нее. Как он и предполагал, от попавшей в петли земли крышка открылась со скрежетом, и сначала показался розовый атлас, потом рука в темном рукаве. Дэнни Глика похоронили в костюме, в котором он ходил в церковь. И, наконец, лицо. У Майка перехватило дыхание и замерло сердце. Глаза у мальчика были открыты, в точности, как он и предполагал. Открыты широко, их взгляд в сгущавшихся сумерках казался вовсе не остекленевшим, а живым и каким-то жутким. На лице не было смертельной бледности. Напротив, щеки горели румянцем и были полны жизни. Майк попытался оторвать взгляд от этого страшного лица и не смог. «Боже милостивый!» — только и сумел вымолвить он. За горизонтом скрылся последний краешек солнечного диска. Пятое. Марк Питри собирал в своей комнате игрушечного Франкенштейна и прислушивался к разговору родителей в гостиной. Его комната находилась на втором этаже старого фермерского дома на Саунд-Джойнтер-авеню, и хотя теперь строение отапливалось современной мазутной печью, наверху еще сохранились старые металлические трубы. Первоначально дом обогревался центральной печью, установленной на кухне, и теплый воздух подавался по трубам на второй этаж. Правда, женщина, жившая в доме с 1873 по 1896 год со своим мужем-баптистом, отличавшимся непреклонным пуританским нравом, клала с собой в кровать, чтобы хоть как-то согреться, горячий кирпич, обернутый во фланелевую ткань. Теперь же трубы служили другой цели. Прекрасно проводили звук. Хотя родители разговаривали в гостиной на первом этаже, их было слышно так, будто беседа проходила прямо за дверью Марка. Однажды, когда Марку было всего 6 лет, отец застал его подслушивающим за дверью в их прежнем доме и произнес старую английскую пословицу: «Не подслушивай, и не узнаешь о себе дурного». Отец тогда пояснил, что так можно услышать о себе нечто очень неприятное. «Что ж, на эту пословицу есть и другая. Предупрежден, значит, вооружен». По сравнению со сверстниками, Марк в свои 12 лет казался невысоким и довольно щуплым, однако двигался с ловкостью и изяществом, которые редко можно встретить в угловатых в этом возрасте мальчишках, состоящих из одних локтей и коленок. Черты лица Марка, которые позже наверняка превратятся в резкие, сейчас казались даже женственными, а светлая кожа отливала молочной белизной. Эта внешность доставляла ему немало неприятностей еще до стычки с Ричи Бодином на школьном дворе, и он решил, что будет разбираться со своими проблемами сам. Проанализировав положение дел, он пришел к выводу, что большинство забияк и драчунов были неуклюжими здоровяками. Они наводили на остальных страх тем, что могли причинить боль. И дрались они нечестно. Значит, если не бояться боли и тоже применять запрещенные приемы, то над ними можно взять верх. Ричи Бодин был первым блестящим подтверждением его теории. В начальной школе в Киттере, где Марк начинал учиться, столкновение с главным задирой завершилось ничьей. Вообще-то результат можно было расценивать как победу. Задира, хоть и весь в крови, не сдался и объявил во всеуслышание, что они с Марком теперь друзья. Марк, считавший того хулигана полным кретином, проявил благоразумие и спорить не стал. На задир слова не действуют. Такие, как речи Бодин, понимают только боль, поэтому, наверное, в мире и существует столько проблем. После драки его отправили из школы домой. Отец тогда очень на него разозлился и уже собирался задать сыну трепку, свернутым в трубку журналом, но Марк заявил, что Гитлер в душе был наверняка Ричи Бодином, чем невероятно развеселил отца. Он смеялся до слез, и даже мать не удержалась от улыбки. А Порке удалось избежать. «Как думаешь, он переживает, Генри?» — спросила Джун Питри. «Кто знает». По наступившей паузе Марк понял, что отец раскуривает трубку. «По его лицу никогда не поймешь». «В тихом омуте черти водятся», — она помолчала. Мать всегда говорила нечто вроде «в тихом омуте черти водятся» или «чему быть, того не миновать». Марк очень любил своих родителей, но иногда их рассуждения были похожи на покрытые пылью нудные толстые фолианты в библиотеке. «Как-никак они шли к Марку поиграть в железную дорогу», — продолжила она. «А теперь один умер, а другой пропал. Не обманывай себя, Генри. Мальчик наверняка переживает». «Он крепко стоит на ногах», — возразил мистер Питри. «И чтобы он не чувствовал, я уверен, что справится». Марк вклеил в плечевой сустав фигурки Франкенштейна левую руку. Это была особая сборная модель, которая в темноте светилась зеленым. Совсем как фигурка Иисуса, которую его наградили в воскресной школе в Китере за выученный наизусть 119-й псалом. «Мне иногда жаль, что у нас всего один ребенок», — произнес отец. «Среди прочего, Марку это бы точно пошло на пользу». «Нельзя сказать, что мы не старались, милый», — игриво ответила мать. Отец только хмыкнул. Разговор надолго прервался. Марк знал, что отец наверняка листает Wall Street Journal, а у матери на коленях лежит роман Джейн Остин или Генри Джеймса. Она постоянно их перечитывала, и Марк никак не мог взять в толк, зачем. Конец-то все равно был известен заранее. «Как думаешь, его можно пускать в лес, что за домом?» — наконец спросила мать. «Говорят, здесь где-то есть зыбучие пески». «Они далеко от города». Марк немного расслабился и приклеил монстру вторую руку. У него была коллекция сборных фигурок чудовищ, выпускаемых компанией Aurora Plastics Corporation, которые он каждый раз расставлял по-другому с появлением новых экспонатов. Коллекция действительно была достойной, и Дэнни и Ральфи направлялись взглянуть именно на нее, когда... Ну ладно, неважно. «Думаю, можно», — ответил отец. «Конечно, пока не стемнело». «Надеюсь, что после этих ужасных похорон у него не будет ночных кошмаров». Марк не сомневался, что отец при этих словах пожал плечами. «Тони Глик. Жаль, конечно. Но смерть и горе — неизменные спутники жизни. И мальчику пора это знать». «Может, ты и прав». Снова наступила долгая пауза. «Интересно, что последует дальше? Какая-нибудь очередная банальность, типа «Кто есть дитя? Отец мужчины?» Строка из стихотворения Уильяма Вордсворта «Займется сердце, чуть замечу». Или «Что посеешь, то и пожнешь». Марк приклеил фигурку к подставке, сделанной в виде могильного холмика с покосившимся надгробьем. «Посреди жизни нас подстерегает смерть. Кошмары могут мучить меня». «В самом деле?» «Этот мистер Форман должен быть настоящий мастер своего дела, как бы ужасно это ни звучало. Мальчик в гробу выглядел так, как будто просто спал, и в любой момент мог открыть глаза и зевнуть. Не понимаю, зачем только люди мучают себя, устраивая похороны с открытыми гробами. Это язычество какое-то. Все уже позади». «Да, наверное. Он ведь хороший мальчик, правда, Генри?» «Марк самый лучший». Марк улыбнулся. «Есть что-нибудь по телевизору?» «Сейчас посмотрю». Марк потерял интерес к беседе. Серьезный разговор закончился. Он поставил фигурку на подоконник, чтобы та окончательно высохла. Минут через 15 мать отправит его в постель. Достав из верхнего ящика комода пижаму, он начал переодеваться. На самом деле, мать напрасно беспокоилась о его душевном состоянии. Марк отнюдь не отличался впечатлительностью, да и причин особых к тому не было. Самый обычный мальчик при всей своей рассудительности и воспитанности. Семья жила в достатке, перспективы были радужными, а брак прочным. Родители любили друг друга, хотя их любовь, возможно, и была лишена романтики. В жизни Марка не было никаких потрясений, а несколько драк в школе никак не сказались на его психике. Со сверстниками он ладил и в целом хотел того же, чего и все остальные ребята. Если что-то и выделяло его из общей массы, то сдержанность и самообладание. Никто их не пестовал и не развивал. Казалось, он имел эти черты от рождения. Когда его щенок Чоппер попал под машину, он настоял на том, чтобы отправиться к ветеринару вместе с матерью. Ветеринар сказал, что щенка надо усыпить, и спросил, понимает ли Марк, что это значит. Марк ответил, что речь идет не о сне, и собаку поместят в газовую камеру, где лишат жизни. Ветеринар подтвердил, что так и будет. Марк согласился и поцеловал Чоппера на прощание. Ему было жаль щенка, но он не плакал, и глаза не были на мокром месте. Мама плакала, но через 3 дня Чоппер стал для нее туманным прошлым, а для Марка не станет никогда. Вот в чем была ценность умения не плакать. Со слезами, как с мочой, все уходило в никуда. Марка потрясло исчезновение Ральфи Глика, а потом смерть Дэнни, но он не испугался. Он слышал в магазине, как взрослые обсуждали, что Ральфи, наверное, похитил какой-то извращенец. Марк знал, кто такие извращенцы. Они делали с тобой нечто, от чего испытывали оргазм, а потом душили. В комиксах жертвы обычно хрипели «хрррр» и закапывали труп в гравийном карьере или под досками пола в старом заброшенном сарае. Если какой-нибудь извращенец предложит ему конфету, Марк ударит его ногой в пах, а потом рванет со всех ног наутек. «Марк!» — окликнула снизу мать. «Я здесь!» — отозвался он, улыбнувшись. «Не забудь про уши, когда будешь умываться!» «Не забуду!» Он отправился вниз поцеловать родителей на ночь и в дверях обернулся на стол, где красовалась его коллекция. Дракула, разинув рот с торчащими клыками, угрожающе навис над лежащей девочкой. Безумный доктор истязал женщину на дыбе, а мистер Хайт выслеживал старика, бредущего домой. Понимать, что значит смерть, проще простого. Это когда человек попадает в лапы к монстрам. 6. В 9:30 Рой МакДугал подъехал к своему трейлеру на стареньком Форде и, пару раз газанув, выключил двигатель. Глушитель давно пора менять, поворотники не работали, и в следующем месяце надо платить транспортный налог. Что за машина, что за жизнь? В доме надрывался ребенок, а Сэнди на него орала. Что за брак? Он выбрался из машины и упал, налетев на упаковку плиток, которыми уже давно собирался вымостить дорожку к ступенькам трейлера. «Проклятие!» — пробормотал он, злобно глядя на плитку и потирая ушибленную голень. Он был совершенно пьян. Закончив работу в 3, он с тех самых пор пил в заведении Делла в компании Хэнка Питерса и Бадди Мэйбери. Хэнк недавно разжился деньгами и угощал, решив, похоже, спустить на выпивку все до последнего цента. Он знал, какого мнения Сэнди о его друзьях. Ну и черт с ней. Разве мужчина не имеет права выпить пиво в выходные после того, как целую неделю вкалывал на фабрике, да еще сверхурочно? Да и кто она такая, чтобы попрекать? Сама сидит дома и ни черта не делает. Разве что точит лясы с почтальоном, да присматривает за ребенком. Да и с этим не справляется. На днях проклятый младенец свалился со стола, когда она его пеленала. «А ты где была?» «Я держал его, Рой, но он такой шустрый и выскользнул, как бы не так». Он подошел к двери, продолжая кипеть от возмущения. Ушибленная нога болела. Сочувствия от Сэнди, конечно, ждать не приходится. И чем она занимается, пока он выбивается из сил на фабрике? Жует вишню в шоколаде и почитывает журнальчики? Или смотрит мыльные оперы под те же конфетки? Или ест вишню в шоколаде и болтает с подружками по телефону? На лице и на заднице у нее появились прыщи. Скоро уже будет не отличить одно от другого. Он толкнул дверь и вошел. Картина, представшая перед глазами, моментально его отрезвила, как удар мокрым полотенцем. Голый младенец орал, и из носа у него шла кровь. Сэнди в блузке, перепачканной кровью, держала его на руках. Она испуганно обернулась на звук открывшейся двери. На полу валялся подгузник. Рэнди с заплывшими глазами протянул к нему ручки, будто прося защиты. «Что здесь происходит?» — медленно поинтересовался Рой. «Ничего, Рой, он просто...» «Ты ударил его», — произнес он без всякого выражения. «Он вертелся, пока ты меняла подгузник, и ты ударила его». «Нет», — быстро возразила Сэнди, — «он перевернулся и ударился носом, вот и все». «Тебя саму надо выпороть так, что мало не покажется». «Рой, он просто разбил себе нос». Рой обреченно вздохнул. «Что на ужин?» «Гамбургеры. Правда, они подгорели», — заискивающе произнесла она и, вытащив из джинсов полу блузки, вытерла Рэнди нос. Рою бросилась в глаза складка жира на ее животе. После родов Сэнди располнела и даже не пыталась привести себя в форму. Ей было наплевать. «Пусть он заткнется!» «Он не...» «Пусть он заткнется!» — рявкнул Рой, и Рэнди, который уже начал было успокаиваться, заорал с новой силой. «Я дам ему бутылочку», — пообещала Сэнди, вставая. «И принеси мне поесть!» Рой принялся стаскивать с себя куртку. «Господи! Что за бардак? Чем ты весь день занимаешься?» «Рой!» — возмутилась она и тут же хихикнула. Вспышка необузданного гнева, порожденного нежеланием ребенка лежать тихо, пока она меняла пеленки, вдруг показалась ей сценой из сериала «Медицинский центр» или сюжетом какой-нибудь статейки из журнала. «Принеси мне поесть и прибери тут!» «Хорошо, хорошо, как скажешь!» Она достала из холодильника бутылочку, дала Рэнди и сунула ребенка в манеж. Малыш безучастно зачмокал, переводя взгляд с отца на мать. «Рой! Ну что еще?» «У меня закончилось». «Что закончилось?» «Сам знаешь что. Хочешь? Сегодня вечером». «Само собой», — ответил он и снова подумал, что за жизнь. 7. Когда раздался телефонный звонок, Нолли Гарденер слушал по радио рок-н-ролл и подстригал ногти. Паркинс, отложив кроссворд, повернулся к нему. «Сделай потише». «Само собой, Парк!» — Нолли убрал звук и вернулся к ногтям. «Алло!» — взял трубку Паркинс. «Констебль Гиллеспи?» «Он самый». «Агент Том Ханроген, сэр. У меня информация по вашему запросу». «Спасибо за оперативность». «Правда, зацепиться особо не за что». «Ничего страшного», — заверил Паркинс. «Выкладывайте, что там». В мае 1973 года Бен Мирс находился под следствием по случаю ДТП с летальным исходом на севере штата Нью-Йорк. Разбился на мотоцикле со своей женой Мирандой. Жена погибла. Обвинений выдвинуто не было. Свидетели показали, что он ехал медленно, а тест на алкоголь отрицательный. Судя по всему, мотоцикл занесло на мокром участке асфальта. Придерживается левых взглядов, участвовал в марше мира в Принстоне в 1966 году. В 1967 выступал на антивоенном митинге в Бруклине. Участник марша мира на Вашингтон в 1968 и 1970 годах. Арестован во время марша мира в Сан-Франциско в ноябре 1971 года. Больше на него ничего нет. Что еще? Курт Барлоу. Подданный Великобритании, но не по рождению. Родился в Германии. В 1938 году бежал в Англию, видимо, спасаясь от гестапо. Сведений за предыдущий период на него не имеется, но, похоже, ему за 70. Рожденный Брайхен. С 1945 года занимался экспортно-импортными операциями в Лондоне. Старается держаться в тени и все дела ведет через партнера по бизнесу Стрейкера. Вот как. Стрейкер, британец по рождению, 58 лет, отец был краснодеревщиком в Манчестере. Судя по всему, оставил сыну приличное состояние, да и сам Стрейкер, похоже, преуспел. Полтора года назад и Барлоу, и Стрейкер запросили долгосрочные визы на пребывание в Соединенных Штатах. Вот, пожалуй, все. Разве что они могут быть гомосексуальной парой. «Понятно», — вздохнул Паркинс. «Нечто подобное я и предполагал. Если хотите, можем запросить Скотланд-Ярд по поводу ваших новых торговцев. Да нет, не надо. Кстати, Мирс никак не связан с этой парочкой. Разве что они здорово законспирированы. Все понятно, спасибо. Это наш долг. Если понадобится еще помощь, обращайтесь. Обязательно. Спасибо еще раз. Он положил трубку на рычаг и задумчиво на нее посмотрел. «Кто звонил, Парк?» — поинтересовался Нолли, прибавляя звук в радиоприемнике. «Это из кафе. У них нет сэндвичей с ветчиной. Есть только тосты с сыром и салат с яйцами. У меня в столе есть банка с малиновым джемом. Могу угостить, если хочешь». «Нет, спасибо», — поблагодарил Паркинс и снова вздохнул. Восьмое. Свалка все еще дымилась. Дат Роджерс двигался по краю, вдыхая запахи сгоревших отбросов. Под ногами хрустели осколки битых бутылок, и каждый шаг поднимал в воздух облачка темного пепла. От порыва ветра широкое пятно выгоревшего участка переливалось красным. Казалось, что это какой-то великан открывает и закрывает огромный глаз. Время от времени раздавались глухие хлопки. Это лопались аэрозольные баллончики и электрические лампы. Когда утром он поджег мусор, на свет выползло невероятное количество крыс. Он подстрелил почти 40 и, убирая в кобуру пистолет, почувствовал, как тут раскалился. Крысы были крупными. Отдельные особи достигали в длину 2 футов. Странно, что их количество менялось из года в год. Погода, что ли, влияет? Если рост поголовья продолжится, придется начать их травить, чего он не делал аж с 1964 года. Он еще одна забилась под желтые пильные козлы, которыми он огораживал подожженный участок. Дэд вытащил пистолет, снял с предохранителя, прицелился и выстрелил. Пуля взметнула фонтанчик пыли прямо перед ее мордой, но вместо того, чтобы убежать, крыса поднялась на задних лапах и устремила на него маленькие глаза-бусинки, в которых вспыхивали отблески языков пламени. Господи, среди них встречались настоящие храбрецы. «Прощай, мистер Крыса!» — произнес Дат и, тщательно прицелившись, нажал на курок. Крыса покатилась по земле, судорожно дергаясь. Дат подошел к ней и пихнул ногой. Крыса из последних сил попыталась укусить носок тяжелого ботинка. «Ат, ублюдок!» — уважительно отозвался Дат и раздавил ей голову каблуком. Наклонившись разглядеть крысу получше, он вдруг подумал о Рути Крокет, которая никогда не носила лифчик. Под тонким обтягивающим свитером были отлично видны маленькие твердые сосочки, которые набухали от постоянного трения о ткань. Если бы только удалось добраться до ее грудей и слегка, буквально чуть-чуть их приласкать, она бы наверняка тут же и улетела. Дат поднял крысу за хвост и стал раскачивать, как маятник. «Ты не против запустить такую зверушку к себе в пенальчик, Рути?» Эта мысль показалась ему такой забавной, что он пискливо хихикнул и затряс головой. Зашвырнув крысу подальше, он повернулся и заметил в шагах в 50 справа от себя высокую стройную фигуру. Дат вытер руки о зеленые штаны, подтянул их и направился к незнакомцу. «Свалка закрыта, мистер!» Мужчина обернулся. В отблесках угасающего пламени лицо с высокими скулами казалось задумчивым. В седых волосах проглядывали странные пряди стального цвета. Мужчина отбросил их с высокого лба театральным жестом пианиста. В глазах плясали тлеющие красные огоньки, отчего они казались налитыми кровью. «Вот как?» — вежливо переспросил он, и в его безукоризненной речи чувствовался легкий акцент. «Судя по всему, лягушатник или выходец из Восточной Европы. Я пришел посмотреть на огонь. Потрясающее зрелище!» «С этим не поспоришь!» — согласился Дэд. — Вы из этих мест? — Я недавно поселился в вашем чудесном городе. — Много подстрелили крыс? — Прилично. Тут этих тварей развелось немерено. Послушайте, «А это не вы случайно купили Марстон-хаус?» «Хищники», — произнес мужчина, заложив руки за спину. Нед с удивлением заметил, что мужчина был одет в костюм тройку с жилеткой и всем прочим. «Мне нравятся ночные хищники. Крысы, совы, волки. У вас тут водятся волки?» «Не», — ответил Дэд. «Правда, пару лет назад один парень в Дарме подстрелил койота. Зато имеется стая одичавших собак». «Собаки?» — незнакомец презрительно скривился. «Жалкие твари, которые пугаются и воют, заслышав чужие шаги. Только и могут что выть да присмыкаться. Я бы их всех извел под корень. Всех до единой». «Ну, я об этом не задумывался», — ответил Дат, чуть отступая назад. «Я всегда только за, если кто-то придет пострелять всяких тварей. Но по воскресеньям свалка закрывается в 6, а сейчас уже 9:30». «Что верно, то верно». Однако незнакомец, похоже, и не собирался уходить. Дат с удовольствием отметил, что ему, очевидно, удалось опередить остальных жителей. В городе все строили догадки относительно загадочного партнера Стрейкера, а он с ним познакомился первым. Правда, Ларри Крокет мог его знать, но из него слова не вытянешь. Известный темнило. Когда он в следующий раз окажется в городе и станет покупать патроны у этого задаваки Джорджа Мидлера, то небрежно заметит, что познакомился на днях с этим парнем. Каким? «Ну как же, с тем, что купил Марстон-хаус. По виду вполне приличный человек, похож на эмигранта из Восточной Европы». «А в том старом доме есть привидения?» — поинтересовался Дат, убедившись, что старик не собирается уходить. «Привидения!» — улыбнулся тот, и в этой улыбке было что-то нехорошее, как улыбки барракуды. «Нет, привидений там никаких нет». — произнес он так, будто там было нечто пострашнее. — Что ж, уже поздно. Вам действительно пора, мистер. — Но с вами так приятно разговаривать, — сказал старик и впервые повернулся к Даду лицом, заглянув ему в глаза. Его собственные глаза были широко расставлены и подсвечивались отблесками умирающих язычков пламени. Дат смотрел в них, как завороженный, хотя и понимал, что это невежливо. «Вы не возражаете, если мы еще немного побеседуем?» «Да нет», — отозвался Дат, слыша свой голос будто со стороны. Глаза незнакомца, казалось, стали расширяться, пока не превратились в окаймленные пламенем черные бездонные воронки, в которые можно провалиться и навсегда сгинуть. «Благодарю вас», — сказал старик. «Скажите, а Горб не создает вам неудобства в работе?» «Нет», — заверил Дат, чувствуя, что теряет контроль над собой, и вяло подумал, что его наверняка гипнотизируют. «Совсем как тот тип на ярмарке в Топшеме. Как бы его звали? А, мистер Мефисто. Он вводил в транс и заставлял проделывать всякие смешные штуки. Скакать цыпленком, или бегать собакой, или рассказывать, что было на дне рождения в 6-летнем возрасте. Он загипнотизировал старого Регги Сойера, и, господи, что это было за умора! Может, он создает вам неудобства в других случаях?» «Нет». Ну, Дат, не отрываясь, смотрел в завораживающие глаза. «Говорите же, не стесняйтесь», — ободряюще произнес старик. «Разве мы не друзья? Расскажите мне все». «Ну, девушки, сами понимаете». «Ну, разумеется», — успокаивающе заверил старик. «Девушки над вами смеются. Они понятия не имеют о том, какой вы мужчина, о вашей силе». «Вот именно», — прошептал Дат. «Они смеются. Она смеется». «И кто это она?» «Рути Крокет. Она...» «Она...» Дат потерял мысль, но это было неважно. Все было неважно. Главное — это покой. Абсолютный и равнодушный. «Наверное, она подсмеивается над вами». и втайне потешается над вами. Переглядывается с подружками, когда видит вас. — Да. — Но вы хотите ее, — не унимался старик. — Разве не так? — Так. — Она будет вашей. Я в этом уверен. Во всем этом было что-то чарующее. Казалось, что откуда-то издалека доносятся мелодичные голоса, распевающие непристойные песни. Серебристый перезвон, белые лица, голос Рути-Крокет. Он почти видел ее. Вот она обхватывает свои груди руками, и в вырезе обтягивающей кофты показываются два полных белых полушария. Вот она шепчет: «Поцелуй их, да, ты возьми губами, соси». Ему казалось, что он тонет, тонет в бездонных глазах незнакомца, обрамленных красным ореолом. Когда незнакомец приблизился, Дат понял все и с радостью принял. Он почувствовал боль, которая оказалась приятной, как блеск серебра, и зеленой, как в глубоком омуте. Девятое. Нетвердая рука пошарила по столу в поисках бутылки и случайно смахнула ее на пол. Бутылка с глухим стуком упала на ковер, и хорошее шотландское виски с бульканьем полилось на зеленую ворсистую ткань. «Проклятье!» — выругался отец Дональд Каллахан и, подхватив бутылку, пока все не вылилось, поставил на стол, правда, на этот раз подальше от края. Затем он поплелся на кухню за тряпкой и пятновыводителем. Ему не хотелось, чтобы миссис Кэрлис обнаружила у стола пятно от пролившегося спиртного. Ловить на себе ее преисполненные добра и понимания взгляды было просто немыслимо, когда настроение с утра, в смысле с похмелья, и так хуже некуда. Вот именно с похмелья надо называть вещи своими именами. Если не врать себе, то будешь свободным. К черту все это. Он нашел какую-то жидкость с названием «И-вап», совсем как отрыжка. «И-вап!» — воскликнул пьяница и обделался, и изрыгнул съеденный ужин. И вернулся в кабинет. Нет, его не шатало. Ну, почти не шатало. Как в шутке о водителе, который утверждает, что трезв, как стеклышко, а сам даже выговорить это не может. Каллахану исполнилось 53 года. Солидный возраст. Серебристая седина. Вокруг пронзительно-голубых с красными прожилками глаз типично ирландские насмешливые морщинки, решительно очерченный рот и волевой подбородок. Иногда по утрам, разглядывая себя в зеркало, он мечтал, что в 60 лет откажется от сана и отправится в Голливуд, где сыграет роль Спенсера Трейси, американского актера, двукратного лауреата премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. «Отец Фланаган, но почему тебя нет рядом, когда ты нужен?» — пробормотал он и присел на корточки возле пятна. Отец Эдвард Джозеф Фланаган, католический священник, основавший знаменитый детский приют в штате Небраска. Близоруко прищурившись, он прочитал инструкцию на бутылке и вылил на пятно два колпачка жидкости. Пятно тут же побелело и запузырилось. Каллахан встревожился и перечитал этикетку. «В случае особо стойких загрязнений», — прочитал он вслух звучным раскатистым голосом, который так нравился прихожанам после малопонятного шамканья старого отца Хьюма, «дайте средство оказать нужное действие в течение 7-10 минут». Каллахан подошел к окну, выходившему на Элм-стрит, и с горечью подумал, что в воскресенье вечером он, как всегда, напился. «Помилуй меня, Господи, ибо я согрешил». Вот уже 7 лет одинокими долгими вечерами отец Каллахан трудился над своими записками, которые должны были войти в книгу об истории католической церкви в Новой Англии. Однако время от времени он испытывал большие сомнения в том, что эта книга вообще будет написана. По сути, работа над записками и проблемы со спиртным у него начались одновременно. «Бытие, глава первая, вначале было виски, и сказал отец Каллахан, да будут записки». Если выпивать с расстановкой и продолжать работу над записками, то наступление опьянения можно и не заметить. К тому же можно так натренировать руку, что она и не ощутит, как бутылка становится все легче и легче. С моей последней исповеди прошел всего один день. Половина двенадцатого ночи. На улице царит тьма, и только перед церковью ярко-красное пятно света от уличного фонаря. Так и кажется, что вот-вот в нем появится Фред Астер, звезда Голливуда, в цилиндре, фраке, гетрах, белых туфлях и с неизменной тросточкой в руках, и закружится в танце с Джинджер Роджерс. Священник прижался лбом к стеклу, отчего красивое лицо, бывшее в определенном смысле его проклятием, исказилось и выразило лишь усталость и внутреннюю опустошенность. «Я пьяница и никудышный священник, отец». Он закрыл глаза, и воображение перенесло его в темную исповедальню, где за решетчатым окном приоткрывалась завеса в мир сердечных тайн. Он чувствовал запах лака и старого бархата скамейки, на которую преклоняли колено кающиеся, и едкий привкус во рту. «Помилуй меня, отец. Я разбил машину брата, я ударил жену, я подглядывал в окно за миссис Сойер, когда она раздевалась, я солгал, я сквернословил, я имел нечестивые мысли, ибо я согрешил». Он открыл глаза. Фреда Астера пока так и не было. Наверное, появится ровно в полночь. В городе все спали. Разве что он поднял глаза. Да, там горел свет. Он подумал о девчонке Бои. Нет, теперь она МакДугал по мужу, которая хрипло призналась, что била своего младенца. А на вопрос, как часто, он почувствовал, практически услышал, как в ее голове заскрипели мысли, превращая дюжину в пять, а сотню в десять. Что за люди? Он крестил ее ребенка, Рэндала Фратуса МакДугала, зачатого на заднем сиденье машины Ройса МакДугала, скорее всего, в кинотеатре под открытым небом, когда показывали второй фильм. Крошечный плачущий комочек. Интересно, догадывалась ли она, как ему хочется просунуть в оконце руки и сдавить ей горло? «Налагаю епитимию в шесть затрещин, один пинок под зад. Иди и больше не греши!» «Тоска», — произнес он вслух. Нет, в исповедальне его удручала не просто тоска. Не она одна толкала его в растущее братство католических священников, любивших выпить, и рыцарей Кати Сарк. Он не мог смириться с тем, что церковь создала безупречный механизм по непрерывной и бесконечной доставке мелких грехов на небеса. Церковь тем самым ритуально признавала зло, хотя сейчас больше занималась социальными проблемами. Искупление, ориентированное на богобоязненных старушек, чьи родители являлись выходцами из Европы. На исповедальнях зло присутствовало так же явственно, как и запах старого бархата. Причем зло иррациональное и бессмысленное, не знающее милосердия и от которого невозможно укрыться. Ударить по лицу младенца, проколоть колесо, затеять в баре драку, засунуть в яблоко бритву, несть числа проявлением зла, которое способно породить больное воображение человеческого мозга. «Джентльмены, защитить от этого могут только крепкие засовы на тюрьмах. эффективные стражи порядка, развитие социальных институтов, стерилизация, контроль над рождаемостью, аборты. Джентльмены, если нам удастся вырвать плод из утробы, где царит только кровавое насилие, из него никогда не разовьется существо, способное забить молотком старуху до смерти. Леди, если мы привяжем такого выродка к электрическому стулу и поджарим, как свиную отбивную, он уже никогда не сможет пытать мальчиков до смерти. Сограждане, если законопроект о подобной селекции будет принят, я вам гарантирую, что больше никогда... Чушь. В последнее время, вернее, в последние 3 года, он стал яснее понимать причины своей неудовлетворенности жизнью. Как будто размытые картинки на экране придавали резкость, и постепенно изображение становилось все более и более четким. Он жаждал вызова, той цели, которой хотел бы себя посвятить. У новых служителей церкви она была. Расовая дискриминация, освобождение женщин, бедность, безумие, беззаконность, в конце концов, даже права сексуальных меньшинств. Но с ними он не чувствовал себя комфортно. В социальном плане ему ближе всего были те, кто активно выступал против войны во Вьетнаме. Однако сейчас эта проблема уже потеряла свою актуальность, и собрания борцов за мир сводились к обсуждению маршей и митингов, что мало отличалось от воспоминаний пожилыми парами своего медового месяца или первого путешествия на поезде. Но Каллахан не был священником ни нового, ни старого поколения. Он ощущал себя традиционалистом, утратившим веру в свои прежние ценности. Он хотел стать во главе отряда армии кого? Бога, правды, добра, что суть одно и то же, сражавшийся против зла. Он хотел вступить в открытое столкновение со злом, а не раздавать у супермаркетов листовки о бойкоте салата латука или забастовке виноградарей. Он хотел сражаться со злом лицом к лицу, как Мохаммед Али встречается с Джо Фрейзером, как в баскетболе Бостон Селтикс атакует Нью-Йорк Никс, как Иаков бился с ангелом. Он хотел сойтись со злом в честном единоборстве, безо всякой политики, которая как клещ паразитирует на любом социальном проекте. Он страстно желал этого с 14 лет, когда решил стать священником, вдохновленный примером святого Стефана, побитого камнями, и в момент смерти видевшего небеса отверстия и Сына Человеческого. Он жаждал битвы во славу Господа, пусть даже она закончится его гибелью, больше, чем самого Царства Небесного. Но никаких битв не было. Так, отдельные мелкие стычки. И у зла имелось не одно, а множество лиц. И все они были тупыми и дебильными. Более того, ему вообще начинало казаться, что в мире нет ничего, кроме зла, и что Гитлер был всего лишь чиновником-завоевателем, нанятым сатаной, а сам сатана умственно отсталый и с убогим чувством юмора, вроде тех, что смеются до колик, скармливая чайкам петарды, облепленные хлебными мякишами. Вековые социальные, нравственные и духовные битвы свелись к тому, что Сэнди МакДугал избила втихаря своего сопливого отпрыска, а он, когда вырастет, будет точно так же избивать своего. И все повторится сначала. «Аллилуйя! Калорийное арахисовое масло! Радуйся, Мария, благодати полная! Помоги разбогатеть, жизнь уж больно скромная!» Дело не просто в тоске, дело в ужасающих последствиях для понимания сути жизни земной, а, возможно, и небесной тоже. Что там на небесах? Нескончаемая церковная игра в бинго? Развлекательные аттракционы? Гонки по прямой? Он взглянул на настенные часы. 6:01. А ни Фред Астер, ни Джинджер Роджерс так и не появились. Не было даже Микки Руни, американского актера, который до Второй мировой войны успешно разрабатывал типаж бойкого находчивого подростка. Однако и ВАП уже должен был подействовать. Сейчас надо пропылесосить. И утром миссис Карлос не будет на него поглядывать с жалостью, а жизнь вернется на круги своя. Аминь.